Эта формула Горького из «Клима Самгина» столь выразительна, что стала пословицей. Мальчик погиб, исчез. Как случилось? Кто виноват? Надо действовать, чтобы узнать, выяснить. Но не проще ли ничего не выяснять и ничего не делать, а поставить под сомнение самый факт? А был ли мальчик? Может быть, мальчика и не было вовсе? И концы в воду, а? Мое поколение и все соседние родились при советской власти. Наши родители вступили в деятельную пору жизни и прожили жизнь при советской власти. Зощенко стал писателем, создал все то, что теперь называется его наследием, и умер при советской власти. Власть эта осуществляла идею коренной перестройки социума и самой человеческой жизни. Методы перестройки были ужасны и свирепы. Но идея сияла новизной и в отдалении обещала всеобщее счастье. Когда сегодняшний человек, человек 21 века, отрицает эту идею, у него есть на это право. Опыт прожитого. Но когда он смеется и глумится над людьми, которые тогда верили в эту идею, это цинизм, это отрицание истории и в результате самоотрицание. В своем последнем романе Зощенко в кратких эпизодах дает картинки дореволюционной своей жизни. Все они начинаются и заканчиваются упоминанием тоски, которая лежит на сердце, а героя возвращенной молодости, профессора Василия Петровича Волосатого, он характеризует так. Он был из тех хороших людей, которые проживали до революции в нашей стране, страдая и огорчаясь, видя безобразие строя, страшную несправедливость и вопиющее неравенство. Он был в душе пламенным революционером, пока не пришла революция. И он мечтал о равенстве, о братстве, пока не наступило социальное переустройство. Именно так. Наступившая советская эпоха для многих мыслящих людей была желанной, но чем дальше, тем больше неоправдывающей возлагавшихся на нее надежд. Воинствующий материализм на поверку оказался чистым идеализмом. Природа человеческая не хотела переделываться под идею. Вот тут-то и источник горечи зощенского юмора. В созданных им шаржах на людей сущность человеческая проявляется необыкновенно ярко и узнаваемо. Но что сказать о такого рода фразах, которые во множестве разбросаны по всем произведениям автора? «Я пишу, я во всяком случае имею стремление писать для массового советского читателя». Эту книгу я написал в назидание себе и людям. Мне попросту хотелось быть полезным в той борьбе, какую ведет наша страна за социализм. Это что, отдание обязательного долга цензуре? Или скрытая насмешка? Или искреннее убеждение? Очень важно ответить на этот вопрос. Важно потому, что сам Зощенко и все люди, близко его знавшие, говорят об искренности его, об абсолютном неумении притворяться как основной черте характера. Нынче существует такая точка зрения. Под гнетом советской власти ничего не произрастало. Все было построено на лизоблюдстве и страхе. Я не могу ее принять. Умом... Может быть, могу. Сердцем отвергаю. Потому что занять такую позицию значит поставить под сомнение полноту художественного дыхания Маяковского, Мейерхольда, Эйзенштейна, Зощенко, Шостаковича. Список можно продлить. Все они оказались в конфликте с властью. Но ни в коем случае нельзя сказать, что их внешняя, так называемая советскость, была лишь прикрытием прямо противоположных идей. Что же это за великие люди, которые только боятся и прикрываются? А это великие люди. И их пафос, их заблуждения, их искренние поиски истины и трагедия их жизни. Все это проявление великих людей.